Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня с вами передача «Возвращение к истокам», так мы назвали этот проект, и в гостях Елена Сергеевна Разумейко, заместитель директора Центра «Учебная книга», кандидат социологических наук. Елена Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте, Лариса Михайловна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Дорогая Елена Сергеевна, у нас получается совпадение, название нашей передачи, практическое совпадение, и название вашего проекта, которым вы уже длительное время занимаетесь, он называется «Урал. Человек. Истоки». Елена Сергеевна, в плане мероприятий правительства Свердловской области до 2008 года в качестве мероприятий по сохранению народосбережения указан и проект «Урал. Человек. Истоки». То есть вот такой статус дан правительством Свердловской области проекту, которым вы занимаетесь. Сегодня я прошу рассказать об этом проекте, который, в общем-то, уже набрал очень хорошую силу. Конечно же, не случайно, что название вашей программы «Возвращение к истокам» и название нашей программы совпадают по своим основным сущностным основаниям. Видимо, это уже определенная тенденция не только в образовании, да, насущная, может быть, потребность. Это действительно потребность для развития нашего общества в целом. И основная идея нашей программы – это реализация, скажу такие формальные слова, педагоги меня поймут, регионального компонента содержания образования, смысл которого – формирование детей, у детей социальной компетентности, способности к саморазвитию, к самообразованию, к самоопределению, вот как раз на основе традиций, которые существовали нашего народа на Урале. Это возвращение первоначального контекста духовно-нравственным категориям, это принятие, может быть, прочувствование нравственных ценностей, которые всегда стояли, может быть, во главе угла, лежали в основе всех помыслов, действий наших людей. Обычно школьник получал знания по отдельному предмету. И у нас не было такого предмета, чтобы ребенок умел обратиться к себе, к семье. «Урал. Человек. Истоки». Программа эта вынуждает, что называется, ребенка обратиться прежде всего к себе, к каким-то своим душевным качествам, и обратиться к родным, чтобы вместе решать те или иные поставленные на уроке учителям задачи. То есть это достаточно неожиданный вот такой поворот. И мне бы хотелось, с вашего разрешения, зачитать слова, которые дети находят, характеризуя вот этот предмет «Истоки». Вот что говорит, например, Волкова Яна, 5 класс. «Предмет «Истоки» мне нравится, потому что я познаю мир, себя, открываю свою душу». Или тоже пятиклассник Альберт Абдулкадыров продолжает в том же русле. «Истоки – это предмет жизни, он очень интересный». А Малинина Настя, тоже пятиклассница, говорит: «Нравится» с четырьмя восклицательными знаками – это познание истины. И пока я ее не познала, нельзя прекращать уроки «Истоки». То есть вот так вот категорично. Еще одна девочка-шестиклассница, Шабрина Алена, отзывается таким образом: «Мы становимся чище душой». И Карелина Валя, шестиклассница, говорит: «Предмет «Истоки» — это необыкновенный предмет. На этих уроках я поняла, что есть в мире очень много хорошего и удивительного. Этот предмет меня вдохновляет и заставляет что-то делать очень интересное и необычное. Уроки «Истоки» заставляют нас быть очень добрыми, хорошими, любить свою родину, Россию, и возлюбить ближнего своего. Самый лучший, хороший, добрый, увлекательный предмет — это «Истоки». Ну вот согласитесь, что это очень высокая оценка детей, да? Да, я могу продолжить ответ. Да, и, в общем, здесь действительно все. Говорится и о том, что возможность открыть свою душу и обратиться к семье вот за какой-то помощью, научиться любить свою родину и ближнего своего, то есть это вот как раз терминология человека уже православного. То есть так как у нас православное радио «Воскресенье», мне бы хотелось подчеркнуть то, что, обращаясь к традициям, к Уралу, к семейным особенностям, свойственным каждой семье, я отдельно взятый, ребенок с помощью учителя и благодаря этой программе выходит и на познание истины, выходит на православие. И в данном случае, я думаю, надо говорить о том, что, может быть, в учебниках не столько заложено вот каких-то православных основ, но очень много дает возможности педагогу раскрыть вот с этой стороны духовного аспекта эту тему, да? Ну, я сразу же подчеркну, что наш проект «Урал. Человек. Истоки» — он светский проект. Это действительно предмет, который позволяет на метапредметном уровне, то есть не на содержании какого-то одного предмета, да, или специального предмета, а, возможно, через содержание любого предмета и начальной школы, и основной школы, и педагогического среднего образования, у нас такой есть опыт, и начального профессионального образования, формировать систему неких духовно-нравственных ценностей в образовательном процессе. И книги создавались, и программа. Там очень четко прописано, что вот эти духовно-нравственные ценности, как бы признак, принцип их отбора, традиционность для нашего русского народа — это доброта, милосердие, традиции семьи, традиции слова покаянного, традиции доброго слова. Вот какое это вере относится? К православной — да, а к любой другой — тоже. И вот мы с вами работаем, мы как профессионалы работаем, мы в среде живем, где у нас очень много семей различного вероисповедания, различных национальностей. И задача педагога, не принимая во внимание вот в чистом виде, да, как бы вот эти параметры, а принимая во внимание желание ребенка, желание родителей в таком образовании их детей, выстраивать свои действия, свою технологию конкретную. Вот то, что касается отзывов детей, это действительно так. Детям очень нравятся эти уроки. По отзывам учителей они просят, а почему нельзя все уроки вести так же? И, наверное, нам стоит задуматься. И многие учителя, они также очень нестандартно отзываются, когда они начинают работать по этой программе. Они говорят, что это даже готовимся к уроку совершенно по-иному. Это постоянно в голове крутится, такая работа, труд души, вот это вот, да, такой лейтмотив, это труд души, это пересматриваешь свое мировоззрение, свое отношение к работе и к близким, то есть это на самом деле такая переворачивающая, может быть, сознание и профессионалов, казалось бы, тоже все стажисты имеют большой опыт работы. А вот в чем секрет тогда, да, вот в чем же секрет такой результативности, такой эффективности этой образовательной программы? А вот есть такое хорошее слово «системность». И очень многие учителя при первом знакомстве с программой говорят: «Ой, мы это всегда делали, мы так и делали». Да, также проводили праздники с приглашением родителей, да, к 8 марта праздники проводили, к 23 февраля. Точно так же всегда детей водили и в музеи, и на экскурсии, и в библиотеке. Ну, просто была разорванность, да, вот этих мероприятий. Это не было в системе. А наш проект как раз предлагает очень стройную систему категорий по классам. И обязательно, вот она специфическая, и носит такое название, может быть, непривычное для уха, эффективная теория обучения и воспитания. Система активных форм тренингов. Вот тоже такое специфическое понимание, да, слова «тренинг». Это не натаскивание, да? А это именно организация активной деятельности детей. Обязательно сначала самостоятельная работа ребенка и умом, и душой, сердцем, как мы говорим. Обязательно получение общего результата в паре, в группе. Обязательно получение социокультурного результата работы класса. И вот это системное приучение, вовлечение ребенка, обеспечение его прочувствования, проживания своего опыта, опыта своих одноклассников. И учитель точно так же наравне со своими детьми, вот как учителя говорят, не нужно заранее готовиться, так же вместе с детьми рассказываешь о своей маме, о традициях своей семьи, о том, что ты знаешь про своих близких, то, что тебе дорого. И вот эти вот человеческие, да, личностные отношения, они совершенно по-другому докрашивают весь образовательный процесс. Он, ну, может быть, одухотворяется. Вот то, что касается вообще вот этой грани нравственного и духовного, такой термин-то, в общем-то, наверное, еще специфический, который требует еще понимания, может быть, каждым педагогом, это духовно-нравственное воспитание, да? Вот наш проект как раз дает возможность работать на том уровне духовности преподавателю, который он может обеспечить. То есть все зависит от самого, конечно, педагога. Конечно, и от него, и от того, какие у тебя дети, да, и насколько родители готовы вот уже к такому содержанию образования. Если они готовы, если они нормально воспринимают те категории, о которых дети могут говорить, да, и в рамках программы, то налаживается совершенно особого вот свойства отношения даже между же родителями и педагогом. По опыту работы вот сейчас Есть такой опыт. Петрова Марина Николаевна в Ромашевской школе взяла первоклашек и ведет с ними такую программу «Урал. Человек. Истоки». Ходит, практически, говорит, 70% родителей ежедневно, мамочек. Там такое активное участие в создании первой книги. Это тоже такая особая форма, активная форма воспитания, когда детки вместе с родителями уже с первого класса начинают создавать свою первую книгу и записывают туда свои впечатления, свои мысли, свое понимание, осознание основных социокультурных категорий. Такая работа, творческая работа, тоже работа души, она формирует совершенно другое понимание места и смысла книги «Жизнь человека». И, наверное, совершенно особое понимание вот, мига жизни и жизни вообще. Вот так почему-то получается, что, опять же, по рассказам наших учителей, работающих по программе, что только после истоковских уроков дети впервые с родителями разглядывают и узнают, а чьи же это фотографии в их семейном альбоме. Впервые узнают, создавая вот у нас совершенно замечательный конкурс, он, конечно, заслуживает, может быть, отдельного разговора, конкурс творческих работ учащихся и методических разработок учителей, который был проведен Центром «Учебная книга» при участии издательства «Сократ», наше екатеринбургское издательство, посвящен 60-летию Победы, Великой Победы. Назывался конкурс «Истоки Великой Победы. Традиции трудового, воинского, духовного служения Родине». И вот на этот конкурс было представлено так много созданные самими детьми книги памяти, где они помещали не только воспоминания своих близких, ими же записанные, совершенно потрясающие. Когда читала, это настолько трогательно, я думала, ну это нельзя знать детям. И тут же думала, ну это нельзя им не знать. И вот когда проходил сам конкурс, ветераны были потрясены. Они говорят, ну как же такие маленькие дети осознают, что правда, она не в газетах, и она не в фильмах. Правда, вот как раз в том, что рассказывают их близкие, она в них, она в наших ветеранах, она в памяти, еще живой пока памяти, и она с ними уйдет. И как важно все это услышать, почувствовать. Он совершенно замечательный материал и прислал в детский садик, где детишки встречаются с ветеранами. Ветераны, конечно, уже недослышат. И уже, конечно, видно, что им так сложно, они пришли. И вот, понимаете, вот мы говорим социокультурный опыт. Вот где его ребенок получит, как не притрагиваясь к медалям ветеранов? Они их облепили со всех сторон, они их гладят, они прижимаются к головками своим. Понимаете, это ощущение, да, что вот это что-то необычное. И вот это у них сегодня в жизни есть, а дальше? То есть не на уровне слов, да, все происходит? Да, это проживание, это прочувствование. Это не просто вот поучение, это не какое-то чистое, сухое содержание. Почему дети понимают и отзываются так, да, что это нам надо? Они понимают, что это их жизнь. Вот впервые на истоковских уроках одноклассники открывают для себя своих одноклассников, с которыми они до этого несколько лет учились в классе. Понимаете, это много лет работавшие в одном коллективе учителя открывают себя друг для друга. Mm-hmm. Это совершенно потрясающе. Уходит формальное общение, да, и действительно душа может до души достучаться. Нужно еще сказать, что поскольку действительно, вот, как мы говорим, социокультурный системный подход является такой сердцевиной нашего проекта, то он, конечно, предполагает невозможность организации образовательного процесса обучения детей, например, по учебникам, которые нам привезли из Москвы. Или которые нам вот у нас были комплекты вологодских учебников. По ним наши учителя работают, если да, кто-то работает, то это определенные сложности вызывает. Почему? А потому что учитель не может пользоваться чьим-то опытом. И содержание это опыт детей, которые сидят у него в классе. Это жизнь их семей. Это жизнь их города, их места, где они живут. Это история того же Ирбита. Эта история совершенно замечательна. Недавно на выпуске образовательной программы повышения квалификации учитель из села Мезенского в качестве вот защитной выпускной работы представила удивительный, совершенно потрясающий, трогательный проект про улицы родного села Мезенское, где есть улица Трактовая. Это, оказывается, сибирский тракт самый. Она приводит совершенно потрясающие слова мамина сибиряка об этой улице, о роли вот этого сибирского тракта и для уральцев, и для России вообще. Вы понимаете, вот после такого урока ребенок уже не будет тем же, он будет совершенно другими глазами смотреть и на свою улицу, и на свою церковь, потому что именно после постройки церкви в селе оно стало селом, от этого оно было деревней. И он будет знать вот значение, да, для жителей деревни, потом села, именно вот постройки этого сооружения церкви. Да, духовного. Духовного, да. Вот Ирбит, учительница Долгушина Анна Ивановна, она говорит, да как же я могу не рассказать детям, что не пустили ирбитчане Пугачева, ведь батюшка, один батюшка ходил по всем дворам и уговаривал, если мы пустим, у нас же не будет ярмарки, а не будет ярмарки, не будет заезжих, не будет, вообще нас не будет. Не пустили восставших, и за это им царица дала статус города. Понимаете, вот, вот такие вот нюансы, но они, тем не менее, все равно позволяют ребенку по-другому почувствовать. Угу. И роль православной церкви, да, для всех нас, конечно, вообще для развития и Урала. И статус священника, который мог, да, действительно в одиночку пройти, убедить людей. И вот знаете, что еще показательно, и что нас очень радует? Не только учителя, а это, конечно, удивительные личности, которые, обучившись, ну, вот у Игоря Алексеевича Кузьмина, мы его, конечно же, не можем помянуть, это наш научный консультант на сегодня, а по большому счету он автор федеральной программы, которая называется «Социокультурные истоки», профессор Российской академии естественных наук, директор издательского дома «Истоки» в Москве, мы с ним сотрудничаем. Он участвует во всех наших образовательных чтениях. Вот Димитриевские образовательные чтения прошли в этом году. Он проводил программу повышения квалификации, готовя как раз методистов-консультантов. Их было немного. Вот 2 года назад это была группа. Прошлой осенью это была группа. Но, тем не менее, вот эти единицы, вот обязательно их назову. Это Слобожанина Нина Евгеньевна, это Реутова Вера Васильевна, Алапаевский район, Долгушина Анна Ивановна, город Ирбит. Субачев Виктор Васильевич, Екатеринбург. Зборовская Белла Лазаревна, Курбатова Валентина Александровна, Екатеринбург. И этот список можно продолжать. Но вот их усилиями сначала их образовательное учреждение, школа, системно освоила наш проект. Сейчас эти люди работают уже в других территориях. Мы проводим образовательные программы. И вот в этом году уже провели в Заречном, в Нижнем Тагиле, в Алапаевском районе, в Екатеринбурге, в 2 районах. В Ленинском и Октябрьском районе. Я думаю, что они дальше будут принимать активное участие. Недавно Вера Васильевна Реутова и Нина Евгеньевна вернулись из Вологды, где в Новолгодской земле праздновали 10-летие их программы «Истоки». Очень тепло наших представителей Свердловской области принимали, очень радовались вот такому сотрудничеству. То есть у нас не только даже вот межтерриториальное взаимодействие. Внутри области у нас очень тесные отношения уже вот по России. По крайней мере, можно такой пример привести. В январе прошлого года состоялись вторая всероссийская конференция по программе «Социокультурные истоки», где уже присутствовало более 20 территорий. И вот наша Свердловская область очень достойно выглядела. Можно утверждать совершенно определенно, что мы системно выстраиваем вот такую организационно-управленческую деятельность по реализации нашего проекта «Урал. Человек. Истоки». Елена Сергеевна, еще какие территории в России поднимают этот проект на региональном уровне, на своем? Это север, сейчас Кострома, Ленинград и Ленинградская область, в Москве районы осваивают. Ну, это та же Вологда очень широко продолжает развиваться. То есть, по идее, первая работа начиналась в Вологде, да? Да, Игорь Алексеевич, так, не знаю, исторически, может быть. Но вот именно Вологда, его, видимо, была готова. Изначально. Елена Сергеевна, а вот почему так получается, что все-таки гораздо легче поднимают вот наш региональный проект «Урал. Человек. Истоки» в области, чем он продвигается в Екатеринбурге? Вот как вы считаете? Почему нашим педагогам городским сложнее? Ну, здесь очень сложно сказать определенно. Вот когда встречаются сельские учителя и городские учителя, они, конечно, вот городские говорят, ой, какие вы другие, как вы близко к земле, понимаете? Может быть, там, конечно, немножко другие условия. Вот я была в школе Алапаевского района, есть кабинеты для кружковой работы. Понимаете, мы в городских условиях уже об этом забыли. Да, у нас да. Двухсменка. У нас эту смену отправили домой, вторая пришла. То есть совершенно другие условия, конечно. Там как-то люди успевают, вот они дышать полной груди, не успевают там родники восстанавливать и церковь восстанавливать. Успевают дома фотографии родных посмотреть, да? Вот как-то почему-то душевнее. Сельские учителя, хотя я бы не сказала, что есть такое вот уж принципиальное отличие. И наши учителя такие же подвижники, наши городские учителя. И, может быть, еще недостаточно мы выстроили вот эти вот организацию управления этим проектом. Но я думаю, у нас еще все впереди. Инициативу и желание учителя и Екатеринбурга, и Нижнего Тагила, и Ирбита проявляют очень большую. Поэтому я бы не стала так вот уж различать. С другой стороны, конечно, в принципе, ведь хранители традиции всегда было крестьянство, да? То есть, наверное, вот это все-таки продолжается, вот эта особенность. Вы знаете, я, может быть, подобным образом тоже до определенного момента думала, пока не познакомилась с удивительными женщинами, сотрудниками нашего областного краеведческого музея. И они сейчас собирают и убеждены, и у них, конечно же, есть подтверждение в любых артефактах и в теории, что у нас на Урале была создана и уникальная городская культура. И у них есть совершенно удивительные, очень добрые, очень умные программы и для старшеклассников, и для учащихся начальных классов. И, на мой взгляд, это вот если мы уж действительно реализуем социокультурный подход, то без музеев культуры нам никак не обойтись. И вот здесь, конечно, нужно вспомнить роль общества ОЛЕ, Уральского общества любителей естествознания, который создал-то учитель гимназии, мужской гимназии Анисим Клер, членом которого в свое время были и представители царской семьи, и общественные деятели, например, Витте, и наши ученые мировой величины. В программе «Истоки», получается, меняется даже статус и роль педагога, учителя. То есть это возвращение к тому высокому званию учитель, то, что характерно было для членов ОЛЕ. Вот если говорить о возвращении к первоначальному контексту понятия «учитель» за главной буквы, то, наверное, стоит говорить о том, что эта программа предполагает объединение обучения и воспитания в единый процесс. И это не пустые слова, это действительно так. Всегда учителя больше всего занимала, приоритетно была личность ребенка, его черты характера, его нравственность, да, его духовность, а не успеваемость по математике или по русскому, вот как приоритет. И в этом плане, конечно, учителя, как они сами говорят, мы становимся другими. Мне бы хотелось зачитать несколько отзывов от руководителей образовательных учреждений, педагогов, с которыми я пообщалась на конференции. И вот как интересно отзывается один из них. «Основная тяга к изучению истоков объясняется тем, что программа универсальна». Вот о том, о чем вы сегодня говорили. «Она дает возможность познать себя как личность и педагогу, и детям, увидеть в историческом аспекте всю ситуацию и обратиться к истокам». И вот самое интересное, что мне удавалось побеседовать, это и учитель математики, и учитель литературы. Это как бы естественно. Но как можно через математику, через предмет математику, алгебру, геометрию давать вот истоковский вот этот вот заряд? Это очень интересно. Я думаю, что вот в следующую нашу встречу, когда мы встретимся в более широком составе, сегодня вот у нас такая предварительная первая встреча, мы, безусловно, будем возвращаться к этой программе и говорить уже более глубоко. Но вот хотелось бы обратить внимание, что нет вот этих граней, которые не дают возможность заниматься этой программой. Виктор Васильевич Собачев говорит учителю, да, учителю легко, он вместе с учениками, и без родителей делать тоже нечего. Материал ведет за собой, все органично, тонко, ложится на психофизическую природу ребенка. Это зов. Еще один педагог говорит о том, что программа «Урал человек истоки» дает возможность изучать детско-родительские отношения. И вы, наверное, как никто другой, можете сказать, что действительно вот эта программа, она методологически не жесткая. То есть здесь и центры семьи создаются, и школы родительской любви. То есть уже вот на местах начинается такая интересная творческая деятельность вместе с детьми, с родителями педагогов. Ну и последнее, что бы мне хотелось вот заключить заключение сказать из отзывов. А учителя сами говорят, я на крыльях лечу после истоковских уроков. То есть, да. Мне кажется, это вот как раз то ощущение, которое присуще настоящему педагогу, когда он находит возможность выложиться и увидеть отдачу. Самореализоваться. Самореализоваться, когда, да. И в то же время тут же увидеть обратную связь. Совершенно верно. И точно, вот если так определить сегодняшний наш разговор, это вот такие широкие мазки, да, вот, может быть, мы показали спектр возможностей нашей программы. И, конечно же, у вас будут следующие встречи, и я думаю, что у вас обязательно будут встречи с авторами наших учебников, потому что я сегодня здесь присутствую как представитель учебной книги. Да-да-да, структура, которая... мы не сказали, потому что, получается, Центр учебная книга ведет очень широкую работу, то есть это не только издательская деятельность. Ну, потому что мы хотим обеспечить совершенно новое качество наших изданий. И вот, наверное, есть смысл их назвать. Во-первых, узнать о нашем проекте, возможно, из книги первой педагогического альманаха, он так и называется, «Урал. Человек. Истоки». Сейчас уже верстается вторая книга по результатам этого года. В этом году у нас выпустились уже книги для второго года обучения «Мир родного Урала» и для третьего года обучения «Истоки уральского характера». Так вот, авторами этих книг можно назвать очень-очень многих, и не только учителей, но и наших учеников и их родителей, потому что в книгах приведены и стихотворения детей, и странички первой книги наших детей, которые создаются с родителями, и фотографии творческих работ детей. И все эти книги пробировались вместе с родителями, с нашими детками. То есть мы сегодня говорим о... Наверное, здесь нельзя сказать слишком большой комплимент книге, книгам нашим. Они действительно новые концепции или новые методологии, или новые идеологии. Их можно использовать не только учителям при организации, ну, в школе, при проведении занятий или при проведении внеклассной работы. Их можно использовать и родителям. Мы их старались сделать технологичными в том плане, что там есть подсказочки, есть некие матрички, куда пойти, как об этом поговорить, какие акценты можно поставить. И в то же время, Елена Сергеевна, надо подчеркнуть еще, наверное, то, что вот вы называете первый год обучения, второй год обучения, но это обучение в программе «Истоки» можно начать не обязательно с первого класса. У нас есть опыт, когда по азбуке «Истоков» работают ученики ПТУ. Вот так. Да, начального профессионального образования, да. А вот, например, Людмила Александровна Галахова, начальник отдела управления образованием Белоярского района, свои совещания с представителями других ведомств, общественных организаций, религиозных организаций проводит вот по категориям азбуки истоков. Очень часто, если в начальной школе не велась программа для начальной школы, то, возможно, по программе начинать и по нашим пособиям работать с 5-6, в принципе, с любого класса. То есть ничего не упущено, пока ребенок главное рядом с педагогом. Реализовать системно, чтобы был результат определенный, да. И на любом предмете совершенно точно. Но, конечно же, вот здесь тоже нужно акцент сказать. Этому нужно обучаться. То есть, конечно же, можно самостоятельно, но сложно. Центр учебная книга как раз предоставляет такую возможность. Да. Образовательные программы ведутся с этого года в Центре учебная книга, хотя они специфические, мы готовим именно как создатели социокультурного инструментария, да, то есть педагогов, способных разрабатывать тренинги, активные формы, занятия, тексты подбирать социокультурной направленности, а в результате писать учебники, потому что в этом году их действительно писали наши учителя из Ирбита, из Екатеринбурга. И образовательную программу «Основы социокультурного системного подхода в образовании» реализует Институт развития регионального образования. Поэтому, пожалуйста, педагоги, обращайтесь. Елена Сергеевна, я думаю, что действительно педагоги нас услышат. И вот люди, которые впервые, может быть, узнали более подробно об этой программе, региональном проекте, может быть, какие-то координаты дать, как с вами, допустим, встретиться, узнать о тех или иных курсах, которые намечаются? Ну, во-первых, я сразу скажу, что у нас уже есть традиционные формы, где собираются истоковцы, те, кто хотел бы или уже реализует, имеет определенные хорошие, значительные результаты. Это вот Дмитриевские образовательные чтения, которые впервые в этом году прошли в городе Заречном. На следующий год, наверное, это будет другая территория. Это научно-практическая конференция, которая ежегодно весной проходит в Институте развития регионального образования. Это ставшая традиционной всероссийская конференция истоковцев, которая будет проходить и в этом году в Москве, они нас ждут. И, конечно же, есть нам что показать и представить вообще вот педагогической общественности России. А наш рабочий телефон Центра учебная книга 375-78-74. Пожалуйста, звоните, спрашивайте. 375-78-74. Елена Сергеевна, спасибо огромное. Я думаю, что вот как раз в следующую нашу встречу мы будем говорить об авторах и учебниках, которые уже изданы Центром «Учебная книга». И я думаю, будет очень интересно нашим слушателям узнать, что за темы раскрываются, каким образом находят возможность раскрыть необычные темы, о которых действительно в школе не говорилось. Что такое родной очаг? Что такое семейные традиции? Что такое реликвия? Что такое, что может быть заложено в понятии вера, надежда, любовь? Я подчеркнуть, да, мудрость. Учебник, учебное пособие, которое издано Центром «Учебная книга», тот стержень, на который нанизывается живая ткань, которую создает личность педагога со своим опытом, со своим образованием, со своим духовным уровнем развития и его ученики вместе с родителями. Своим ощущением призвания, профессионального личностного призвания. Спасибо вам, Лариса Михайловна, за приглашение. Мы рады возможности рассказать о нашем проекте, привлечь, присоединить все новых и новых активистов, педагогов, родителей. Да, удачи, я думаю, что всем. Мы все-таки обращаемся не только к педагогам, к ним прежде всего, но мы обращаемся и к родителям, которые могут заинтересоваться этим проектом и предложить своим педагогам, обучающим их детей в школах, администрации, конечно, да, для того, чтобы их внимание обратить на эту программу. Да. И дай Бог нам действительно работать вот в этой сфере для того, чтобы Россия укреплялась, для того, чтобы укреплялись наши семьи, для того, чтобы дети, вот как они отзываются по программе «Истоки», действительно обогащали свою душу. Храни вас Господь, дорогие наши слушатели. До новых встреч!